Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о боговдохновенности Библии. Пророчество Исаии. Продолжение. Имена, данные младенцу в 9 главе пророка Исаии, вряд ли можно объяснить и думать, что пророк не понимал, что это было особенное божественное откровение, которое должно иметь исключительное значение. Всякий благочестивый еврей со страхом и благоговением произносил имя Бога. А здесь мы видим у пророка, что ним даются Божьи имена и атрибуты младенцу, который родится от девы. Пророка это могло удивлять, не все мог он полностью понимать, но он передал все так, как ему Бог открыл об этом. Перед пророком в этом откровении видна развивающаяся божественная драма его сына Мессии. Неудивительно, что многими эта 53 глава Исаии называется «Пророческая биография Христа». Исаия задает вопрос: «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» В этой удивительной главе нас поражает правдивость рисуемой картины происходившей событий, которых как будто бы он сам был свидетелем. В этой главе пророк рисует красоту характера рожденного и страдающего Мессии. И все эти характеристики только могут относиться к Иисусу Христу и его последующей судьбе, предначертанной для него Богом. Вот слова этих пророчеств. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и как агнец пред стригущими его безгласен. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Не видно ли в этих характеристиках кроткого учителя, говорящего своему предателю: «Друг, для чего ты пришел?» Возмущенному Петру, который хотел защищать оружием своего учителя, сказал: «Вложи меч твой в ножны», и добровольно отдался в руки ищущим его. Вот он, избитый, израненный, в терновом венке стоит перед Пилатом со связанными руками и отвечает молчанием на все несправедливые обвинения израильских вождей. В этом поступке было что-то такое, что сильно удивило Пилата. Почему же он не защищается? Голгофский крест, на котором его повесили, и находясь в предсмертной агонии, он не забывает о своих учениках, помнит о своей матери и поручает ее заботе своему ученику Иоанну. Он даже молится о своих распинателях. И когда все предсказанное о нем пророком исполнилось, он громким голосом воскликнул: «Совершилось!» и испустил дух. В этот час была завершена ним наибольшая искупительная победа. Как мог понимать все это Исаия за 700 лет до виденных ним происходивших голгофских событий? Неудивительно, что многие из современных критиков старались доказать, что 53 глава пророка Исаии не была написана ним, а после вставленная христианами, уже после смерти Христа. Но это напрасный труд, потому что историчность и подлинность этой главы научно доказана неопровержимыми документами и фактами, потому что глава эта была написана Исаией, а не вставлена христианами. Без Божьего откровения кто бы мог сочетать эти поражающие пророческие факты, совершившиеся в своих выполнениях, с такой удивительной точностью с пророчествами? Исаия не все мог понимать, что ему было открыто, как не понимал пророк Даниил своего пророчества, которое ему было открыто, но он не переиначил того, что он не понимал, но передал его точно такими словами и выражениями, какими ему было открыто Духом Святым. Дальше мы рассмотрим некоторые отношения к Библии. Существует три преобладающих отношения к Библии, как к Слову Божию. Их можно констатировать в трех ниже приведенных утверждениях. Библия есть Слово Божие. Библия содержит Слово Божие. Библия становится Словом Божьим. Рассмотрим эти три мнения. Первое. Библия есть Слово Божие. Это евангельский взгляд. Так всегда верило историческое христианство. Библия есть откровение Божье, данное с определенной целью, богодухновенное и безошибочное на языке оригинала. Это Слово Божье, безразличное к тому, что человек может думать о нем или как относиться к нему. Второе. Библия содержит Слово Божье. Это либеральный взгляд. Это основной принцип классического религиозного либерализма, модернизма. Где-то под мякиной заблуждений, мифов и легенд, утверждают либералы, скрывается зерно истины, которое можно назвать Словом Божиим. Человеку остается только удалить мякину и найти золотое зерно Слова Божия. Этот взгляд опровергается уже тем, что если одна часть слов Библии богодухновенна, а другая нет, то у человека нет способа, чтобы уточнить, какие части есть богодухновенны, а какие не богодухновенны. Если человеческое суждение должно решать, что в Библии богодухновенно, а что не богодухновенно, то такое суждение становится окончательным авторитетом, и тогда теряется авторитет Священного Писания. Грешный человек совершенно не способен заседать в суде над Словом Божьим и определять, что в нем богодухновенно, а что не богодухновенно. Третье. Библия становится Словом Божьим. Это новоправоверный взгляд модернистов. Карл Барт, основатель новоправоверного богословия этого направления, опровергает взгляды классических либералов по отношению к богодухновенности Библии. На таких же самых основаниях, как и фундаменталисты, а именно, что либералы делают человека безапелляционным судьею в разборе вопроса, что есть, а что не есть Словом Божьим. Однако, сделавши такое правдивое заявление, Карл Барт уходит в сторону и пользуется аргументами либералов для установления собственной ложной теории, что все Писание является только словом человеческим, однако может сделаться при некоторых обстоятельствах Словом Божьим для отдельного человека. Основным заблуждением этого новоправоверного либерально-модернистического течения в своем взгляде на откровение, они ставят его под сомнение. Результаты боговдохновенности. Поскольку Библия есть истинное Слово Божье, то из этого вытекает четыре неизбежных результата. Первое. Библия безошибочна. Бог не может быть автором ошибок. Оригинальные рукописи были совершенно безошибочны. Замечательные английские переводы, как Authorized или American Standard Version, хотя и они имеют некоторые недостатки, свойственные всем переводам, то все же они так близки к оригиналу, что на них можно смело полагаться. То же самое можно сказать и о некоторых других переводах, древних и современных. Второе. Библия неопровержима. Обвинения, что Библия полна противоречий, чаще всего выдвигаются ее противниками. имеется разница между действительными и кажущимися противоречиями в Священном Писании. Первые никогда не были доказаны, а последние попадаются. Однако эти кажущиеся расхождения быстро исчезают при более глубоком и внимательном исследовании спорного отрывка. Третье. Библия достоверна. Если бы Библия была словом человеческим, то она имела бы такие же ошибки, какие свойственны всем человеческим произведениям. Но так как она является Словом Божьим, то можем вполне верить безусловно всему, о чем она свидетельствует. Каждое человеческое слово надлежит тщательно взвесить раньше, чем принять его с полным доверием. Библию же можем принимать достоверной во всей ее полноте. Четвертое. Библия авторитетна. Что значит авторитетна? Это значит, что она имеет право на наше полное послушание. Если бы это было слово человеческое, то оно бы не заслуживало такого послушания. Зачем нам повиноваться тому, что было написано тысячелетия тому назад? С другой же стороны, если Библия есть истинное Слово Божие, то она требует нашего полного послушания, несмотря на то, когда она была написана. Библейские предупреждения не есть простые угрозы. Придет день, когда Бог будет судить дела человеческие на основании взвешенного ним слова. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Иоанна 7, 12 по 48.